Глава 20. Разговора у нас не получилось. Ни серьезного, ни какого другого. Утром я проснулась от письма вестника, упавшего мне прямо на лицо. Пришлось срочно уехать на пару дней. Силу пока заблокировал. Книги для изучения в кабинете. Прочти хотя бы половину к моему возвращению. Айдер. Коротко и по существу. Ну и пусть. Пробурчала, бросая письмо на пол. Хоть высплюсь нормально. Повернулась на другой бок и опять заснула. Проспала я до обеда и проснулась в прекрасном настроении. Все-таки, когда нет желания кого-нибудь придушить просто так, по велению души и развлечения ради, живется гораздо легче. Если бы не навязчивое ощущение, что не хватает чего-то очень важного, частички тебя самой. Мы ведьмы, потому и считаемся частью природы, потому что природная энергия является частичкой нас самих. Перекрыть ее — и мы уже не полные, целостность теряется. А если совсем забрать, это нас убьет. Когда вошла в столовую, адепты сразу притихли. Только тихие шепотки с дальних столов и слышались. Да, то, что я вчера была на грани, почувствовали все. Но я же боевая саранча. Косыми взглядами и шепотками меня не смутишь. Широко улыбнулась и, чуть ли не напевая, пошла к раздаче. Взяла первое попавшееся, не глядя, и села за ближайший свободный стол. Ела быстро и сосредоточенно, стараясь не обращать внимания на царящее вокруг напряжение. Пусть косятся, сколько влезет. Главное, чтобы ректору никто жаловаться не побежал. Я тут как ни крути, теперь на птичьих правах. Уже не адептка Академии, а так, подопечная декана Врэш, которая тоже по головке не погладит, если что-то случится. Вот уж кого не хотелось разочаровывать, так это напинаю, ставшую мне едва ли не второй матерью. После обеда отправилась в наш с Громом кабинет и провела там полдня. Оставленные магистром книги были скучные, но полезные. Вот я и старалась прочитать как можно больше до его возвращения. Даже на ужин чуть не опоздала, но это и хорошо. В столовой уже почти никого не было. Только парочка ведьм из последнего курса засиделась. Я быстро перекусила. Когда силу не используешь, есть много нет нужды. И уже выходила из столовой, когда за спиной тихо, но отчетливо проговорили. И чего, напиная, с ней возится? Понятно же, что рано или поздно сорвется. Ага, а Врэш потом еще и виноватый будет. Поскорей бы ее отсюда выперли. Ходит такая важная, будто имеет право тут находиться. Молчи, Ялка, не обращай внимания. Мысленно уговаривала я себя. Дошла до дверей и развернулась. Нет, ну не в моем характере такое спускать. И сила тут уже ни при чем. Ведьмы замолчали и настороженно уставились на меня. Со стороны кухни послышался какой-то звон, дверь с грохотом захлопнулась. Меня что, уже и персонал Академии боится? Вот она, слава. Но явно не такая, какой хотелось бы. Если у вас есть какие-то претензии ко мне, то в лицо говорите, — произнесла, уперев руки в бока. Ведьмы синхронно встали из-за стола. Другая на моем месте уже испугалась бы и убежала. Сила-то заблокирована. Но я ж саранча. Широко улыбнулась и ехидно проговорила. Ну, я слушаю. Ты и сама знаешь, что тебе здесь не место, Молн, — заявила левая, повыше и с шикарной блондинистой шевелюрой, почему-то напомнившей мне об Айдере. «И кто это так решил? Ты?» — усмехнулась я. «Немного ли на себя берешь?» «Уходи, Молн, нам проблемы не нужны», — высказалась вторая, немного полноватая, рыжая и веснушчатая. «Если бы проблемы были не нужны, помалкивали бы», — начиная злиться, прошипела я. «И что ты сделаешь?» — усмехнулась блондинка. «Только попробуй напасть, и мигом вылетишь отсюда. И мы вдвоем сильнее тебя». Поддакнула рыжая. «Уверена?» Шагнула я к ним. Вздрогнули и насторожились обе. Боятся, но не отступят. Не удивлюсь, если они меня тут намеренно поджидали и теперь провоцируют. Что ж им так не имется-то? Не припомню, чтобы я конкретно с этими адептками конфликтовала. Учитывая мой характер и выдающиеся способности, врагов я в Академии за 3 года нажила немало. Но с этими не сталкивалась. «Ну давай, нападай, Молн!» Явно со страхом, Но хорохорясь, выкрикнула блондинка. «И сразу вылетишь! Магистр вернется и только обрадуется, что возиться с тобой больше не придется. Для него и получше ученицы найдутся», — вставила рыжая. «Так вот откуда ветер дует. Это что, поклонница грома, что ли? Зависть спокойно жить не дает. Даже смешно стало». Расхохоталась в голос и подняла руки, чтобы похлопать этим актрисулькам, решившим разыграть тут для меня сценку и спровоцировать. Но даже один раз хлопнуть не успела. Меня снесло двойным ударом, жгучим ветром и атакующим щитом. Открыла дверь спиной, больно приложившись об нее, пролетела через коридор и располосталась по стене, придавленная щитом. А ветер жалил и кусал, оставляя на открытых участках кожи мелкие кровоточащие точки, как от сотен иголочек или жал. В глазах потемнело, в голове зашумело. К горлу подступила тошнота. Уже проваливаясь в темноту, услышала завывший сигнал охранных заклинаний и испуганные голоса. «Она не использовала силу! Нас же во всем обвинят! Бежим!»